Дачник. Женщина, похожая на иностранку и не похожая на женщину, пошла вперед. Заодно я лекарство. Тащила поднос с пузырьками и чашками, с легким неодобрением напомнив, что говорить можно недолго, поменьше вопросов. Я семенил за ней по необжитой, поделенной наследниками дачи, не запоминая ничего от напряжения и свободы, от вступительной лжи ответов на неизбежные «Кто вы? Как вы меня нашли? Зачем вам это надо?» «Садитесь здесь». Она склонилась над великим мастером, балконным жильцом, и оказался лицом к лесу. Оттуда неслось однообразное кипение птичьих голосов, а на балконе подсчитывались капли, искалась такая желтенькая капсула, пошевеливались темные руки в кровоподтеках от капельниц, и ложка исполняла свой долг, вызывая пузырчатое бульканье и клекотание старческого горла, завершавшееся промакивающим прикосновением салфетки. Сейчас женщина отодвинется, и я скажу. Втайне от Гольцмана я полночи запоминал фотографии и учил имена людей правды, попавших на свет, комиссары госбезопасности, начальники отделов, руководители главков и управлений, резиденты, им давно полагалось умереть, но они жили волей какой-то высшей необходимости. Написав в царствование Никиты Хрущева на исходе десятилетних тюремных сроков за пособничество Берии бумажные мольбы инстанции дозволить с учетом прежних заслуг, мы все-таки ликвидировали Троцкого, о создании атомной бомбы, встретить дома вплотную приблизившуюся смерть с приложением истории неизлечимых, доживающих их болезней в полторы страницы машинописного текста через один интервал, копии анализов и кардиограмм, они вышли. И жили еще полвека другими жизнями и, избегая пишущих и суеты, смотрели с балкона в ожидании прилета сороки или беличьих перепрыжек. 15 минут, категорически. И женщина пропала, оставшись за моей спиной. Это ничего, я никогда не бываю один. Мастер, безрукий, холмом закутанный в серое одеяло по горло, созерцал апрельский ошалевший лес. Наползающие друг на друга синеватые губы, похожие на дождевых червей, улыбались. Я тоже обернулся на деревья, не заметил там ничего, может, какие-то тени, поблуждал взглядом, раздавленные, мясистые уши мшистой седой поросли, избитая пожеванная кожа, синие жилки в пористом носу, прогалы в желтых зубах. Узнать в мастере кого-то сразу оказалось делом безнадежным, хоть бы звание пробить, надеюсь, мне засчитают только чистое время. Он улыбался. Кричать или не кричать, я сделал громкость, но умеренно. «Константин Уманский, вы, лично, его видели?» «Один раз. Зашел к Берии, у него сидит, только вернулся из Америки, после Перл-Харбора». Он заговорил с щеголеватой отчетливостью, не повернув ко мне головы, упиваясь под забытым ощущением собственной силы, приготовившись вылепить из меня нужную фигурку для закрепления нужных очертаний прошлого. Уже соврал, Уманский вернулся из Америки задолго до нападения японцев. Кто же? Советовал распустить Коминтерн и не давить церковь. Тогда американцы помогут, мы выполнили. «Сейчас ты запнешься. Он работал на НКВД?» Но без помехи играла записанная в студии музыка. Еще со времен работы в телеграфном агентстве. Американцы расшифровали. «Винона, слышали про такую? Там Уманский редактор». «Ну нет, американцам действительно удалось расшифровать тысячи сообщений разведки ГРУ, военно-морской разведки и письма НКИД, операция «Винона», но начали они свою убийственную работу, когда Уманский 2 года уже лежал пеплом на Новодевичьем. За что при жизни Костю считали генералом НКВД? Не дипломат в обычном смысле, и отозвали, чтоб не раздражал, использовали в сложных зондажах». Много заслуг, установление конфиденциальных с Гарри Гопкинсом, так и Литвинов. Беседы с Хисом, так и Литвинов. Мастер с некоторым удовольствием шевельнулся. Хисса, в конце сороковых, в связях с нами. Так кого только не обвиняли в связях с советской разведкой в конце американских сороковых. Да кто же ты, Барковский, Павлов, Мукасей, Зефир? Работал по чехам, с Бенишем, но самую большую в Мексике. После Тегерана мы вдруг мировая держава, а Мексика — это мостик в Латинскую Америку. Все деньги через него, колоссальная самостоятельность в привлечении резидентуры. Часто наведывался в Штаты, постоянно унижал Громыка, просто издевался над ним. Вдруг он замолчал, словно осознав, что говорил слишком быстро и не заполнил целиком отведенное время. И я тоже растерялся, и чтоб заполнить опасную тишину, как он погиб. Самолет взорвался на взлете, авиа... Потруднее ему стало говорить «катастро». Резидентуру в Мексике возглавлял Василевский, мне говорили, он большой специалист по диверсиям, и после гибели Уманского его сразу отозвали и повысили, начальником военно-технической разведки. Хе, как вы, не он. Лев запрашивал разрешение лететь с Уманским, тем же самолетом ему отказали. Слегка удивленно, но стараясь не снизить монотонного темпа, старик разъяснял будущему. В Мексике Лев работал неудачно, американцы его вычислили, отвечал за освобождение Меркадера, что Троцкого ликвидировал, провалил. Нужно было в очень короткое время дать очень большую взятку чиновнику, сидевшему на помилованиях, время упустили. А местным боевикам Лев не поверил, а из Штатов пришла мощная телега о его разгуле, а из Мексики... Совпала телега от Дашкевича, что Лев с какими-то бабами. Мастер неодобрительно прижмурился и сглотнул. Привык на широкую ногу еще в Париже, автомобили, особняки. И в этом они с Уманским полное понимание дружили. В личных отчетах Меркулову друг друга хвалили. «Кто это, Дашкевич?» Я взглянул на мастера безобидно, но он молчал вглухую. «Вы встречали потом Василевского? Он вспоминал Уманского?» «Ну, пил он в людных местах, не скрывался. Вообще Лев хвастливый был, но аккуратный, закрытый. Смерть Уманского вспоминал. Почему?» «Любил вспомнить, и все». Мастер натужно повернул голову и попытался взглянуть куда-то поверх меня. В спину ткнула маленькая жесткая ладошка. Вышло время. «Что вы знаете про обстоятельства смерти дочери Уманского?» — быстро проговорил я и поднялся уходить, понуждаемый змеиным шипением в ухо. Старик, увядая, засыпая, прошептал еще менее внятно. «Да-да, генерального прокурора Бочкова сняли, хотел замя. Шахуринское дело скомпрометировано. Огромное количество...» И он заснул, просто сползлись и склеились распухшие веки. «Что такого особенного? Ну, дети, несчастная любовь!» — прокричал я, выдавливаемый из балкона челядью под бухтение. «Да что же это такое? Вон как вы его довели! Мы же договаривались! Извините, я не расслышал! Можете повторить?» Меня выводили другим путем мимо бронзового бюста посреди гостиной, мимо лосиных рогов, мимо «выпьете чаю». Сырая черная тропинка довела до ворот, я сел в машину и достал запищавший телефон. Гольцман. «Да, только что вышел. Что-то есть. Упомянул Дашкевича. Я заорал. Я ничего не понял. Я не понял, где он врал. Не заметал ли он за Василевским следы, и дело только в этом. И лишь выбравшись на Рублевку, отъехав, поостыв, я разобрал, что старик попытался просипеть мне в ответ. Любовь ни при чем. А что же?» Лев Василевский, полковник, сверстник Уманского, резидент в Париже, командир диверсионной группы в Испании, руководил нелегалами, просвечивающими атомный проект США в образе первого секретаря посольства Л.П. Тарасова. По стечению счастливых обстоятельств он избег расстрела и тюрьмы. Одного из лучших исполнителей империи всего лишь исключили из партии за связь с Берией. После реабилитации сделался литератором, автором полусотни книг и, в ряду других, перевел любимую книгу моего детства «Одиссея капитана Блада» в соавторстве с Горским, резидентом в Лондоне. Я, украсившись сединой, из книги не помню почти ничего. Побег из тюрьмы, абордаж, штурм форта, прекрасная пленница. Почему после тюрем, срывание погон за серьезное нарушение социалистической законности и дискредитацию себя за время работы в органах, после хрущевских безумных сокращений, ненавидимых всеми родами войск, подземные гвардейцы императора тихими подводными чудовищами скользнули в сценарии кинолент, рассказы о Ленине, редакторство международной книги, перевод авантюрных романов? Неужели черные и серые полянки клавиш и печатных машинок оказались единственной землей, достойной их умения влезать в чужое обличье, их горьковатого знания особости своего одинокого пути, навыка нахождения тайных пружин, таланта внушать людям то, что они обязаны запомнить по свободной воле? Никто не знает. Я отбросил телефон и вдруг сквозь сосны, березы, обочины увидел убегающую тень. Дашкевич, Дашкевич, и моя башка загудела, как трансформаторный шкаф. Так вот он кто, Дашкевич, ветхая, упрямая скотина на неясной должности в иностранной литературе. То-то он испугался, когда я позвонил. Я шел, я бежал подземным переходом с суровым недоверием, вглядываясь в нищих. Я томился в очереди в Домодедово на паспортный контроль и, повинуясь пограничнику, снял бейсболку с надписью «Российский футбольный союз» для лучшего сличения морды с паспортным фото. Я катил в вонючем поезде на Луганск, припоминая радость угадывания приближающихся станций. Подкарауливание километровых столбиков, жадное вглядывание в чужую жизнь и мгновенное ее забвение. И я замер у магазинной витрины. Сердце куриное, язык свиной, сердце утиное, филе грудки цыпленка, разглядывал продающуюся рыбу, камбала, похоже на грелку. Завтра же брать Дашкевича. Брать в полдень на рабочем месте, как только дотелепается до кабинета. Несколько прямых вопросов, зажать в углу и запугать, чтоб забоялся сдохнуть без скорой. Я разглядел под носом музей авиации и космонавтики, заставил работать всех, кассира продать билет, гардеробщика проснуться и принять куртку, хранителя открывать залы и включать свет. Из подшивок вынимались давно известные следствия вырезки про Шахурина. Я напряженно прочел Ломоносов, изобретатель первого вертолета, и покосился на низкорослую куклу космонавта в кресле, страшно похожую на мертвого фараона, и, наконец, Гольцман позвонил. «Твое предположение подтвердилось. Август 1944-го. Журнал Harper's Magazine. Советские ухаживания за Латинской Америкой. Читаю. Отделение телеграфного агентства Советского Союза в Мехико, имеющее колоссальный штат, возглавляет Юрий Дашкевич, 15 лет своей журналистской деятельности, находящийся в контакте с секретными агентами ОГПУ в разных странах. Это он.